Я завоевал Москву, завоевал и удержу ее. Тогда вы потеряете вашу империю, и сын ваш, этот сын, полученный вами ценой кощунства от несчастной принцессы, которая считается вашей супругой, а на самом деле только сожительница, никогда не будет царствовать. И это к лучшему. Ибо если бы он стал царствовать, то над пустыней Дюрок... Заметно ошеломленные присутствующие расступились, пропуская гофмаршала. Сир, арестуйте этого человека. Пусть его запрут. Это наемный шпион русских. Пусть его запрут и ждут моих распоряжений. Но он умрет, прежде чем я покину Кремль. Нет. Испуганный возглас Марианны затерялся в шуме. И вот уже наряд солдат окружил кардинала, ему связали руки и повлекли прочь, тогда как он продолжал кричать: «Ты на краю бездны, Наполеон Бонапарт! Беги, пока она не разверзлась у тебя под ногами и не поглотила тебя и всех твоих!» Страшно ругаясь, Наполеон вне себя бросился в свои апартаменты, сопровождаемый придворными с возмущением, обсуждавшими происшедшее. Марианна устремилась за императором и, догнав его, успела проскочить в комнату, прежде чем дверь захлопнулась. «Сир! Сир!» — воскликнула она. «Мне необходимо поговорить с вами!» Он резко обернулся, и под мрачным взглядом, которым он ее окинул, она не могла удержаться от дрожи. «Мы уже много поговорили сегодня утром, сударыня. Даже слишком много. И, по-моему, я послал вас отдыхать. Идите и оставьте меня в покое». Она согнула колени, словно собираясь упасть к его ногам, и молитвенно сложила руки. «Сир, умоляю вас, заклинаю сделать то, что сказал этот аббат. Уезжайте!» «Ну вот снова вы об этом. Да могут ли, наконец, оставить меня в покое? Я хочу побыть один. Вы слышите? Один!» И, схватив первое попавшееся под руку, оказавшееся китайской вазой, он швырнул ее через комнату. К несчастью, Марианна именно в этот момент поднималась. Ваза угодила ей в висок, и молодая женщина со стоном рухнула на ковер. Щекочущий запах соли и отчаянная головная боль были для Марианны первыми признаками возвращения сознания. К ним тут же добавился мягкий голос Констана. «О, мы пришли в себя. Могу ли я осведомиться, как чувствует себя ее светлейшее сиятельство?» «Хуже некуда. И особенно никакой ясности, дорогой Констант. Даже на самую малость». Затем, внезапно вспомнив, что произошло, она продолжала. «Император, я не могу представить себе, как он мог. Неужели он хотел убить меня?» «Нет, ну, конечно, нет, госпожа княгиня. Но вы были очень неосторожны. Когда его величество доходит до определенной степени раздражения, к нему опасно приближаться, тем более возражать ему. И после недавней сцены, я знаю, Констант, знаю,